Глава 1318. Поединок с владыкой Дао. Во время драки с Манхао самой большой ошибкой всегда являлась потеря инициативы. Многие дорого за это поплатились. Её допустил и Белый Лорд во время недавней дуэли с Манхао. Знакомые с ним и его манерой ведения боя делали всё возможное, чтобы ни разу за бой не упустить инициативу. Когда владыка Дао чужаков в ярости готовился пойти в контратаку, глаза Манхао блеснули, и он послал на него восьмой заговор заклинания демонов. Использование заговора на противника с более высокой культивацией всегда приводило к серьёзному откату. Манхао проигнорировал железный привкус во рту и всё равно закончил заклинание. Владыка Дао чужаков в золотых доспехах к его несказанному изумлению примерз к месту. Во вспышке энергии Манхао появилось медное зеркало, которое быстро приняло свою боевую форму. Услышав свист клинка, владыка Дао чужаков нутром понял: «Дело плохо!» Даже будучи владыкой Дао, его всё равно не покидало ощущение, что он оказался на волосок от смерти. Он был готов к божественному сознанию Манхао, поэтому с самого начала не учитывал его. Но откуда ему было знать, что Манхао помимо божественного сознания обладает и другими талантами? Посланная в него невероятная атака напоминала удар молнии самых высоких небес. «Проклятье!» – взвыл чужак. Наплевав на возможные раны и повреждения органов и меридианов Ци, он использовал всю свою силу, чтобы отскочить на 3 метра назад. Сияющий росчерк клинка прошёл совсем рядом с ним. Тем временем на восьмой горе начинался ещё один серьёзный поединок. Иллюзорная фигура пролетела мимо небесного озера. Заприметив в нём чёрную черепаху, неизвестный с хищной улыбкой рубанул в её сторону рукой. Вой черепахи сотряс всю восьмую гору. Фигура слегка прищурилась и полетела дальше к храму на другом берегу. Он уже собрался вломиться внутрь, но вместо этого был вынужден резко отскочить назад. Дверь взорвалась фонтаном осколков, разлетевшихся подобно сотням маленьких лезвий. Этот дождь из осколков обрушился на иллюзорную фигуру. В проходе показался высокий мужчина во внушительных доспехах. Стоило ему выйти, как он тут же нанёс удар кулаком. Небо и земля содрогнулись, пустота сгустилась, вынудив неизвестного сбросить с себя иллюзорный покров. Им оказался тот самый владыка Дао чужаков, который разделился на 5 воплощений. Вынудил его показать себя, конечно же, дедушка Манхао, лорд восьмой горы и моря. «Так вы действительно сказали правду, почтенный чужак», — пробормотал себе под нос дедушка Мэн. «Я пробудился ото сна в тот самый день, когда мой внук возвысился над остальными, в тот самый день, когда звёздное небо раскололи нисходящие первые небеса. Похоже, вы всё заранее спланировали, или, быть может, кланы Мэн и Фан — лишь один фрагмент некой большой мозаики». Когда он взглянул на чужака, его глаза недобро блеснули. «Что это за доспехи?» Вырвалось у чужака, когда старик пошёл на него. «Что, чёрт возьми, это за доспехи?» Он попытался смириться, но оказался не таким проворным, как дедушка Мэн. Лорд восьмой горы и моря вновь нанёс удар кулаком. Чужака отбросило назад, как куклу. Пролетев 5000 километров, он, наконец, смог затормозить. Прокашлявшись, он с изумлением обнаружил прямо перед собой старика в доспехах. «Чёрт подери, думаешь, я боюсь тебя?» – прорычал сквозь стиснутые зубы чужак. Внезапно он начал расти, в мгновение ока превратившись в гиганта высотой 300 метров с длинным хвостом, способным расколоть звёздное небо. Именно он со свистом ударил в лорда восьмой горы и моря. Похожие схватки начались на 1-й, 2-й, 3-й и 9-й горе. На фоне поединков на первых трёх горах на 9-й горе творилось нечто странное. Клон чужака неподвижно завис над горой и смотрел на парящее перед ним око. Они буравили друг друга взглядом, словно между ними шёл поединок божественной воли. К тому же лорд 9-й горы и моря Цзэтянь пытался вселиться в клона владыки Дао чужаков. На территории всех 9 гор и морей шло множество боёв. Практики мира горы и моря отбивались от напирающих чужаков. Практически все бойцы уровня царства Дао вышли на бой. Весь мир горы и моря сотрясали грохот и вибрации от взрывов. Весь мир стал полем боя. Воля мира горы и моря продолжала усиливать своих людей и поддерживать барьер, отделяющий 32 неба от первых небес. Оказавшись отрезанными от остальных чужаков, первые небеса остались один на один с врагом. К тому же воля, пронизывающая весь мир горы и моря, заметно ослабляла владык Дао с 5 эссенциями и ниже. Крики бойцов обеих сторон эхом разлетались по звёздному пространству. На восьмой горе и море боевое оружие Манхао, сияя подобно солнцу и луне, достигло владыки Дао в золотых доспехах. Изо рта чужака брызнула кровь, нагрудная пластина его доспехов разбилась, клинок оставил у него на груди глубокую рану, через которую в него проникла истребляющая воля, отчего тот в ярости взревел. Вот только в его сердце прочно обосновался страх. Если бы не решение уклониться, пусть и дорогой ценой, он бы точно лишился инициативы и в конечном итоге погиб. Мэнхао нахмурился и взмахом руки наслал на него множество гор. Из разлома в пустоте выбрался кровавый демон, а потом в чужака покатилась эссенция божественного пламени. В действительности все это служило лишь целью отвлечь его. Смертельный удар Мэнхао нанес левой рукой, которая вспыхнула силой горы морей. В будущем он станет лордом мира горы и моря, поэтому сейчас на него снизошла частица их силы. Превратившись в огромную руку, она попыталась схватить владыку Дао чужаков. Сам Мэнхао в луче света замахнулся боевым оружием и нанес очередной удар. Все это соотносилось со стилем ведения боя Мэнхао, непрекращающимся натиском. Когда рука, воплощавшая в себе силу горы морей, понеслась к чужаку, у того отвисла челюсть. Чешуйки у него на коже встали дыбом, и он взвыл во все горло. Чешуйки взорвались, превратившись в бурю энергии шести эссенций, которая столкнулась с силой горы морей. Заклинания поглощения гор, кровавый демон и эссенции божественного пламени приближались к цели. В глазах Мэнхао вспыхнул недобрый огонек. Взмахом пальца он наслал седьмой заговор заклинания демонов. На чужаком в золотых доспехах возникли нити кармы. Они быстро сплелись в запечатывающую метку, которая опустилась ему на голову. В этот момент Мэнхао выполнил магический пас шестого заговора заклинания демонов. Заговор жизни и смерти наложил серый магический символ на лоб чужака, после чего тот взорвался. Из лба фонтаном хлынула кровь, вот только чужак почему-то презрительно изогнул губы. Сердце Мэнхао пронзил страх. «Эссенция себя!» Зловеще произнес владыка Дао чужаков. Шесть потоков силы эссенции в урагане соединились в один, во все стороны хлынуло черное пламя. Крошечный фрагмент силы мира горы и моря истаял в черном пожарище. Горы растаяли, как и образ кровавого демона. Черное пламя приняло форму огромного существа — саламандры. В момент ее атаки Мэнхао оказался в серьезной опасности. С рёвом Мэнхао наотмашь ударил по огненной саламандре боевым оружием. На фоне своего гигантского противника Мэнхао напоминал крохотного жучка. Могущественное боевое оружие вмиг рассекло голову саламандры, раздалось оглушительное шипение. Существо из черного пламени было создано из эссенции себя. Из-за ее невероятной силы удар серьезно ранил саламандру, но не убил ее. Шипением огненная саламандра попыталась сожрать Мэнхао. Глаза Мэнхао блеснули, боевое оружие исчезло, его заменило демоническое оружие заброшенный курган. После широкого замаха копье лучом демонического света пронзило саламандру, существо из черного огня вздрогнуло, а потом внезапно взорвалось. В результате взрыва Мэнхао накрыли черные языки пламени, словно табун из 10 000 лошадей. Даже среди бушующего огня можно было увидеть блеск глаз Мэнхао. Опасность была нешуточной, поэтому он призвал треножник молний. В яркой вспышке он поменялся местами с чужаком с пятью эссенциями неподалеку. Оказавшись на месте Мэнхао, чужак не успел толком ничего понять. В следующий миг его просто смело море черного пламени. Раздался душераздирающий крик. Чужак погиб мгновенно. Владыка Дао чужаков закашлялся кровью, все из-за эффекта седьмого и пятого заговора Мэнхао. «Проклятье!» — с досадой ругнулся он. Он явно был сильнее Мэнхао, и все же после потери инициативы в их дуэли он терпел одну неудачу за другой. С криком он вновь сорвался с места. Черное пламя опять превратилось в саламандру, правда, это оказалось намного слабее. Огненная саламандра зашипела, свирепо посмотрела на Мэнхао и опять пошла в атаку. Осознав, что он потерял инициативу, Мэнхао про себя вздохнул. Без малейших колебаний он отскочил назад. Ему больше не хотелось продолжить бой с владыкой Дао. С его нынешним уровнем культивации победа в этой затяжной дуэли дорого ему обойдется. Заговоры могли временно вывести его оппонента из строя, но сейчас он будет этого ожидать, поэтому они потеряли свое тактическое преимущество. Идеальной стратегией было приберечь их для неожиданной атаки. К тому же откат от использования заговоров против такого сильного соперника он мог выдержать в лучшем случае еще 1-2 раза. Дальнейшее использование заговоров выльется в слишком серьезные повреждения внутренних органов. Когда он полетел прочь с поля боя, владыка Дао чужаков с яростным ревом бросился в погоню. Он как никогда хотел убить Мэнхао, унизительный момент беспечности, чуть не стоивший ему жизни, сбил с него спесь. Отныне он перестал недооценивать Мэнхао. Скорее наоборот, теперь он держался с особенной настороженностью. Вокруг него кружили магические предметы. Его ответ на восьмой заговор Мэнхао. «Думаешь, можешь так просто уйти?» — крикнул вдогонку владыка Дао. Будучи одним из двух владык Дао с первых небес, Он обладал невероятно высоким статусом. Если он не убьет Манхао, это станет позорным пятном на его репутации.